Глава пятая. Далекие звуки скрипки складываются в тихую, немного печальную мелодию. Мы в номере, где царит беспорядок. Повсюду бумаги, заметки, ноутбуки, которые забыли выключить. Пятеро ребят, четверо парней и одна девушка, все не старше 30, спят в креслах и на кровати, свернувшись калачиком. Спят сном праведников. Посредине комнаты стоят Фред Баллинджер и другой пожилой мужчина, тоже лет 80, еще красивый, чуть длинноватые волосы, светлые сияющие глаза, всеядные, полные жизни. Его зовут Мик Бойл. Старики молча глядят на спящих ребят. Через некоторое время скрипка замолкает. «Ты сегодня мочился?» — спрашивает Фред. «Два раза. Полторы капли. А ты?» «То же самое, более или менее». «Более или менее?» «Менее». «Смотри, какие они красивые», — говорит Мик. «Да, красивые. Знал бы ты, до чего они трогательные, когда пишут сценарий. Так увлечены своим делом. Это ты их заразил». «А ты больше не увлечен?» Фред пожимает плечами. Мик привычным жестом приглаживает правой рукой волосы на лбу, потом переводит разговор на другое. «Видишь этих двоих?» Он показывает Фреду на девушку и одного из парней, спящих в противоположных углах комнаты. «Конечно, вижу. Они начинают влюбляться друг в друга, хотя сами об этом не догадываются». Приятели не видят, как девушка, не открывая глаз, улыбается. Она не спит. «Откуда ты знаешь?» Мик Бойл задумывается. «Я о любви знаю все». «Тогда рано или поздно тебе придется прочесть мне лекцию». «Тебе уже поздно». «Слышал новость? Сюда едет Джойс Оуэнс, то бишь мисс Вселенная. Среди предложенных ей наград неделя в этом отеле». «Да, мне говорили. По-моему, это не награда, а наказание». «Так ей и надо. Иногда красоту надо наказывать, чтобы нам, простым людям, было легче жить». «Как идет работа над сценарием?» «Это будет мой шедевр. И мое завещание. Бренда сыграет незабываемую роль. Сегодня мы придумали название «Последний день жизни». Но как?» Фред задумывается, потом говорит: «Здорово. Пойду спать». Он уходит, а Мик в дальнем углу комнаты тормошит одного из сценаристов. «Ребята, просыпайтесь. Вам пора возвращаться к себе в пансион».